преступление против общественной безопасности и общественного порядка. Понятия и виды преступлений против общественной безопасности и общественного порядка. Родовым объектом преступлений, предусмотренных разделом 9 Уголовного кодекса, являются общественная безопасность и общественный порядок. Видовыми следует признавать следующие объекты. Общественная безопасность, глава 24 Уголовного кодекса, здоровье населения и общественная нравственность, глава 25 Уголовного кодекса, экология, глава 26 Уголовного кодекса, безопасность движения и эксплуатации транспорта, глава 27 Уголовного кодекса, сфера компьютерной информации, глава 28 Уголовного кодекса. Преступления против общественной безопасности – это предусмотренные нормами главы 24 Уголовного кодекса, статьи с 205 по 227, виновно совершенные общественно опасные деяния, направленные против общественной безопасности. Под безопасностью понимается состояние защищенности, жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. Статья 1 Закона Российской Федерации от 5 марта 1992 года, номер 2446-1, о безопасности. Непосредственным объектом преступлений, предусмотренных главой 24 Уголовного кодекса, могут быть отдельные сферы общественной безопасности, по которым выделяют следующие их группы. Преступления против общественной безопасности. Террористический акт, статья 205. Содействие террористической деятельности, статья 205.1. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма, статья 205.2. Захват заложника, статья 206. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, статья 207. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, статья 208. Бандитизм, статья 209. Организация преступного сообщества, преступной организации, статья 210. Угон судна воздушного или водного транспорта, либо железнодорожного подвижного состава, статья 211. Массовые беспорядки, статья 212. Пиратство, статья 227. Преступление против общественного порядка. Хулиганство, статья 213. Вандализм, статья 214. Преступления, заключающиеся в нарушении правил безопасности при производстве различного рода работ. Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики, статья 215. Прекращение или ограничение подачи электрической энергии, либо отключение от других источников жизнеобеспечения, статья 215.1. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения, статья 215.2. Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов. Статья 215.3. Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ. Статья 216. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. Статья 217. Нарушение правил пожарной безопасности. Статья 219. Преступление, заключающееся в нарушении правил обращения с общеопасными предметами. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легко воспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. Статья 218. Незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами. Статья 220. Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ. Статья 221. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его составных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Статья 222. Незаконное изготовление оружия. Статья 223. Небрежное хранение огнестрельного оружия. Статья 224. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Статья 225. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Статья 226. Преступления против общественной безопасности. Первое. Террористический акт. Статья 205 Уголовного кодекса. Главный непосредственный объект террористического акта совпадает с видовым объектом – общественная безопасность. Дополнительными непосредственными объектами могут быть жизнь и здоровье людей, собственность, окружающая среда, государственная власть и так далее. Предмет не является обязательным признаком терроризма. Однако, если деяния виновного сопряжены с посягательством на объект использования атомной энергии, то ответственность наступает по части 3 статьи 205. Объективную сторону преступления образуют следующие действия. Первое. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинение значительного имущественного ущерба, либо наступление иных тяжких последствий. Второе. Угроза совершения взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинение значительного имущественного ущерба, либо наступление иных тяжких последствий. Взрыв – это сопровождающийся сильным звуком воспламенения вследствие мгновенного химического разложения веществ и образования сильно нагретых газов. Средствами совершения взрыва могут быть взрывчатые вещества и взрывные устройства. Для их определения должна быть проведена экспертиза. При поджоге имеет место преднамеренный вызов пожара, то есть неконтролируемого горения, причиняющего материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. Статья 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года, номер 69 ФЗ, о пожарной безопасности. Иными действиями, о которых говорится в статье 205, могут быть затопление, обвал, заражение питьевой воды и так далее. Имущественный ущерб может быть определен как значительный с учетом стоимости уничтоженного или поврежденного имущества, значимости этого имущества для потерпевшего, например, в зависимости от рода его деятельности, материального положения или финансово-экономического состояния юридического лица, собственника имущества и так далее. Если потерпевшим является физическое лицо, то при оценке причиненного ущерба, по нашему мнению, можно исходить также из примечания 2 к статье 158 Уголовного кодекса. Взрыв, поджог и иные действия при терроризме должны иметь одно общее свойство – создавать опасность гибели человека, причинение значительного имущественного ущерба или наступление иных общественно опасных последствий. Если указанные действия не создают опасности для жизни людей, собственности, иных объектов охраны от преступления, предусмотренного статьей 205, общественность по этой статье исключается. Органы власти – это органы законодательной, исполнительной и судебной власти. Согласно Конституции Российской Федерации, статья 11 «Государственную власть в Российской Федерации» осуществляют президент Российской Федерации, Федеральное собрание, правительство Российской Федерации и суды Российской Федерации. Государственную власть в субъектах Российской Федерации осуществляют образуемые ими органы государственной власти. Поскольку органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти, объектом воздействия террористов, согласно статье 205, они не могут быть признаны. Угрозу можно определить как запугивание, обещание причинить кому-нибудь неприятность, зло, в рассматриваемом случае совершить действие, создающее опасность гибели человека, причинение значительного имущественного ущерба или наступление иных тяжких последствий, способы ее передачи устно или письменно юридического значения не имеют. Состав преступления формальный, состав опасности. Субъективная сторона террористического акта характеризуется прямым умыслом и специальной целью воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями. Субъект преступления – вменяемое лицо, достигшее 14 лет. Квалифицирующими признаками часть 2 статьи 205 являются совершение действий, предусмотренных частью 1 статьи 205. А. Группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Б. Повлекших по неосторожности смерть человека. В. Повлекших причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последствий. деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, характеризуется сочетанием двух различных форм вины, то есть умысла по отношению к деяниям и неосторожности по отношению к их последствию. В целом, согласно статье 27 Уголовного кодекса, такое преступление признается совершенным умышленно. Признаками особо квалифицированного состава, часть 3 статьи 205, являются совершение действий, предусмотренных частью 1 или частью 2 статьи 205. А. Сопряженных с посягательством на объекты использования атомной энергии, либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников радиоактивного излучения, либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических или биологических веществ. Б. Повлекших умышленное причинение смерти человеку. Согласно федеральному закону от 21 ноября 1995 года, номер 170 ФЗ, об использовании атомной энергии, объектами использования атомной энергии признаются ядерные установки, сооружения и комплексы с ядерными реакторами, в том числе атомные станции, суда и другие плавсредства, космические и летательные аппараты, другие транспортные и транспортабельные средства, сооружения и комплексы с промышленными, экспериментальными, исследовательскими ядерными реакторами, критическими и под критическими ядерными стендами, сооружения, комплексы, полигоны, установки и устройства с ядерными зарядами для использования в мирных целях, другие содержащие ядерные материалы, сооружения, комплексы, установки для производства, использования, переработки, транспортирование ядерного топлива и ядерных материалов, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилища радиоактивных отходов, не относящиеся к ядерным установкам и радиационным источникам, стационарные объекты и сооружения, предназначенные для хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранение или захоронение радиоактивных отходов, тепловыделяющая сборка ядерного реактора, машиностроительное изделие, содержащее ядерные материалы и предназначенное для получения тепловой энергии в ядерном реакторе за счет осуществления контролируемой ядерной реакции, облученные тепловыделяющие сборки ядерного реактора, облученные в ядерном реакторе и извлеченные из него тепловыделяющие сборки, содержащие отработавшие ядерное топливо, ядерные материалы, радиоактивные вещества и источники радиоактивного излучения являются средством, орудием совершения терроризма, предусмотренного частью 3 статьи 205. Согласно вышеуказанному закону, ядерные материалы – это материалы, содержащие или способные воспроизвести делящиеся, расщепляющиеся ядерные вещества. Радиоактивные вещества – это не относящиеся к ядерным материалам вещества, испускающие ионизирующие излучение. Радиационные источники – это не относящиеся к ядерным установкам комплексы, установки, аппараты, оборудование и изделия, в которых содержатся радиоактивные вещества или генерируются ионизирующее излучение. Согласно примечанию к статье 205, лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным способом способствовало предотвращению осуществления террористического акта. В действиях этого лица не содержится иного состава преступления. Для освобождения требуется одновременное наличие обоих условий. Поэтому, если лицо способствовало предотвращению осуществления террористического акта, но в его действиях обнаружены признаки иного состава преступления, оно будет освобождено от ответственности именно за терроризм, однако привлечено к ответственности за иное преступление, например, за хищение оружия. Упомянутые в примечании к статье 205 органы власти – это прежде всего органы исполнительной власти, осуществляющие борьбу с терроризмом, а также участвующие в пределах своей компетенции в предупреждении, выявлении и пресечении террористической деятельности. Второе. Содействие террористической деятельности. Статья 205.1 Уголовного кодекса. Объективную сторону преступления образуют следующие деяния. Первое. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодекса. Второе. Вооружение или подготовка лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений. Третье. Финансирование терроризма. Склонить к совершению преступления значит убедить лицо в необходимости принятия решения о таком участии. Вербовка подразумевает совершение действий по привлечению конкретного лица к совершению преступлений, предусмотренных статьями 205, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодекса. Вовлекать в совершение преступления значит побудить, привлекать лицо к участию в нем в любом качестве – соисполнителя, пособника, укрывателя и так далее. Вовлечение в совершение преступления предполагает активные действия, связанные с психическим или физическим воздействием на вовлекаемое лицо. Практика показывает, что вовлечение лица в преступление может проявляться, например, в форме предложения «совершить преступление». Способами вовлечения в совершение преступления, как свидетельствует в частности диспозиция части 1 статьи 150 Уголовного кодекса, могут быть обман, обещание, угроза, насилие. Вооружение лица в целях совершения преступлений террористического характера означает снабжение, оснащение оружием для его использования при совершении любого из преступлений, предусмотренных статьями 205, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодекса. Согласно примечанию 1 к статье 205.1, под финансированием терроризма понимается предоставление или сбор средств, либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодекса, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества, преступной организации, созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений. Преступление, предусмотренное статьей 205.1, имеет формальный состав. Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Обязательной является при вооружении и подготовке лица цель. Совершение любого из преступлений, предусмотренных статьями 205, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодекса. Субъект основного состава – общий. Субъект квалифицированного состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.1, специальный. Лицо, использовавшее для его совершения свое служебное положение. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное статьей 205.1, подлежит освобождению от уголовной ответственности, если своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению либо пресечению преступления, которое оно финансировало и или совершению которого содействовало. В его действиях не содержится иного состава преступления. Третье. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма. Статья 205.2 Уголовного кодекса. Объективную сторону преступления образует любое из ниже перечисленных деяний. Первое. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Второе. Публичное оправдание терроризма. Понятие террористической деятельности и терроризма дается в Федеральном законе от 6 марта 2006 года, номер 35 ФЗ о противодействии терроризму. Террористическая деятельность – это деятельность, включающая в себя: а. Организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию террористического акта. Б. Подстрекательство к террористическому акту. В. Организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества, преступной организации, организованной группы для реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре. Г. Вербовку, вооружение, обучение и использование террористов. Д. Информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации террористического акта. Е. Пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности, либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности. Терроризм – это идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и или иными формами противоправных насильственных действий. Согласно примечанию к статье 205.2, под публичным оправданием терроризма понимается публичное заявление о признании идеологии и практики терроризма правильным, нуждающимся в поддержке и подражании. Состав преступления формальный. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект общий. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации, образуют квалифицированный состав преступления. Часть 2 статьи 205.2. 4. Захват заложника. Статья 205 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления включает: 1. Захват лица в качестве заложника. 2. Удержание лица в качестве заложника. Состав формальный. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и целью понуждения государства, организации или гражданина совершить какое-либо действие, либо воздержаться от его совершения, как условие освобождения заложника. Субъект – вменяемое лицо, достигшее 14 лет. Квалифицированный состав, часть 2 статьи 206, образуют захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные: а. группой лиц по предварительному сговору, б. с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, в. с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, г. в отношении заведомо несовершеннолетнего, д. в отношении женщины, заведомо для виновного, находящейся в состоянии беременности, е. в отношении двух или более лиц, ж. из корыстных побуждений или по найму. Признаками особо квалифицированного состава, часть 3 статьи 206, являются: а. совершение преступления организованной группой, б. наступление по неосторожности смерти человека или иных тяжких последствий, деяния, предусмотренные частью 1 или частью 2 статьи 206, если они повлекли умышленное причинение смерти человеку, образуют еще один особо квалифицированный состав, часть 4 статьи 206. Условиями освобождения виновного от уголовной ответственности, согласно примечанию к статье 206, являются: освобождение добровольно или по требованию властей заложника, отсутствие в его действиях иного состава преступления. 5. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Статья 207 Уголовного кодекса. объективную сторону преступления образует заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность. Первое. Гибели людей. Второе. Причинение значительного имущественного ущерба. Третье. Наступление иных общественно опасных последствий. Согласно закону, сообщение должно быть ложным, то есть искажающим истину, вымышленным, надуманным. Формы сообщения – устно, письменно, через интернет или средства массовой информации и так далее. Уголовно-правового значения не имеют. Не имеет подобного значения и адресат сведений. Им могут быть как физические, так и юридические лица. Состав формальный. Субъективная сторона – прямой умысел. Добросовестное заблуждение относительно достоверности передаваемой информации исключает ответственность по статье 207, так как, согласно закону, обязательным субъективным признаком преступления является заведомость, то есть несомненность, общеизвестность ложности сообщения. Субъект – вменяемое, достигшее 14 лет лицо. Шестое. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Статья 208 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 1 статьи 208, заключается в следующих действиях. Первое. Создание непредусмотренного федеральным законом вооруженного формирования, объединения, отряда, дружины или иной группы. Второе. Руководство таким формированием. Третье. Финансирование вооруженного формирования. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 2 статьи 208, состоит в участии в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом. Состав преступления формальный. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект – создатель, руководитель или участник, рядовой член незаконного вооруженного формирования. Лицо освобождается от уголовной ответственности в соответствии с примечанием к статье 208 при наличии следующих условий. Добровольное прекращение его участия в незаконном вооруженном формировании и сдаче оружия и отсутствие в его действиях иного состава преступления. Седьмое. Бандитизм. Статья 209 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 1 статьи 209, состоит из следующих альтернативных действий. Первое. Создание банды. Второе. Руководство бандой. Под бандой понимается организованная устойчивая вооруженная группа из двух и более лиц, заранее объединившихся для совершения нападений на граждан или организации. Банда может быть создана и для совершения одного, но требующего тщательной подготовки нападения. От иных организованных групп банда отличается своей вооруженностью и своими преступными целями. Совершение нападений на граждан и организации не только для непосредственного завладения имущества, деньгами или иными ценностями гражданина либо организации, но и убийство, изнасилование, вымогательство, уничтожение либо повреждение чужого имущества и так далее. Об устойчивости банды могут свидетельствовать, в частности, такие признаки, как стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между ее членами, согласованность их действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность ее существования и количество совершенных преступлений. Обязательным признаком банды, предусмотренным статьей 209, является ее вооруженность, предполагающая наличие у участников банды огнестрельного или холодного, в том числе метательного оружия, как заводского изготовления, так и самодельного, различных взрывных устройств, а также газового и пневматического оружия. Банда признается вооруженной при наличии оружия хотя бы у одного из ее членов и осведомленности об этом других членов банды. Под нападением следует понимать действия, направленные на достижение преступного результата путем применения насилия над потерпевшим, либо создание реальной угрозы его немедленного применения. Нападение вооруженной банды считается состоявшимся и в тех случаях, когда имевшееся у членов банды оружие не применялось. Создание банды предполагает совершение любых действий, результатом которых стало образование организованной, устойчивой вооруженной группы в целях нападения на граждан либо организации. Они могут выражаться в сговоре, при искании соучастников, финансировании, приобретении оружия и тому подобное. В тех случаях, когда активные действия лица, направленные на создание устойчивой вооруженной группы, в силу их своевременного пресечения правоохранительными органами, либо по другим, независящим от этого лица обстоятельствам, не привели к возникновению банды, они должны быть квалифицированы как покушение на создание банды. Создание вооруженной банды является в соответствии с частью 1 статьи 209 оконченным составом преступления, независимо от того, были ли совершены планировавшиеся ею преступления. Под руководством банды понимается принятие решений, связанных как с планированием, материальным обеспечением и организацией преступной деятельности банды, так и с совершением ею конкретных нападений. Преступление имеет формальный состав. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и специальной целью – нападение на граждан или организации. Субъект специальный, достигшие 16 лет организатор или руководитель банды. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 2 статьи 209, включает следующие действия. Первое. Участие в банде. Второе. Участие в совершаемых бандой нападениях. Участие в банде представляет собой не только непосредственное участие в совершаемых ею нападениях, но и выполнение членами банды иных активных действий, направленных на ее финансирование, обеспечение оружием, транспортом, подыскание объектов для нападения и так далее. Как бандитизм квалифицируется участие в совершаемом нападении и таких лиц, которые, не являясь членами банды, сознают, что принимают участие в преступлении, совершаемом бандой. Действия лиц, не состоявших членами банды и не принимавших участие в совершенных ею нападениях, но оказавших содействие банде в ее преступной деятельности, следует квалифицировать по статье 33 Уголовного кодекса и соответствующей части статьи 209. Поскольку закон не предусматривает ответственность за совершение членами банды в процессе нападения преступных действий, образующих самостоятельные составы преступления, то в этих случаях следует руководствоваться положением статьи 17 Уголовного кодекса, согласно которым при совокупности преступлений лицо несет ответственность за каждое преступление по соответствующей статье или части статьи Уголовного кодекса. Субъект, член банды, при участии в банде или иное лицо, не являющееся членом банды, при участии в совершаемых бандой нападениях. Лица в возрасте от 14 до 16 лет, совершившие различные преступления в составе банды, подлежат ответственности лишь за те конкретные преступления, ответственность за которые предусмотрена с 14-летнего возраста. Субъектом квалифицированного бандитизма, часть 3 статьи 209, является лицо, использовавшее для совершения преступлений, предусмотренных частью 1 или частью 2 статьи 209, свое служебное положение. Под совершением бандитизма с использованием своего служебного положения следует понимать использование лицом своих властных или иных служебных полномочий, форменной одежды и атрибутики, служебных удостоверений или оружия, а равно сведений, которыми оно располагает в связи со своим служебным положением. При подготовке или совершении банды нападения, либо при финансировании ее преступной деятельности, вооружении, материальном оснащении, подборе новых членов банды и тому подобное. 8. Организация преступного сообщества, преступной организации. Статья 210 Уголовного кодекса. Преступное сообщество, преступная организация – это сплоченная организованная группа, организация или объединение организованных групп, созданные для совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Часть 4 статьи 35 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210, предусматривает совершение следующих альтернативных действий. Первое. Создание преступного сообщества, преступной организации. Второе. Руководство преступным сообществом, преступной организацией или входящими в него структурными подразделениями. Третье. Создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп. Вид состава формальный. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и целями разработки планов и условий для совершения тяжких или особо тяжких преступлений. При создании объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп. Субъект преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210, вменяемые, достигшие 16 лет создатель или руководитель преступного сообщества, преступной организации, а также создатель объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 2 статьи 210, заключается в участии 1. В преступном сообществе, преступной организации, либо 2. В объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект преступления, предусмотренного частью 2 статьи 210, вменяемый, достигший 16 лет участник, член преступного сообщества, преступной организации или объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп. Совершение лицом действий, предусмотренных частью 1 или частью 2 статьи 210, с использованием своего служебного положения, образует квалифицированный состав. Часть 3 статьи 210. Субъект квалифицированного состава преступления специальный. Согласно примечанию к статье 210, освобождается от уголовной ответственности лицо, если в его действиях не содержится иного состава преступлений. Добровольно прекратившее участие в преступном сообществе, преступной организации или входящем в него, нее, структурном подразделении либо объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп и активно способствовавшие раскрытию или пресечению этого преступления. 9. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава. Статья 211 Уголовного кодекса. Предметом преступления признаются судно воздушного транспорта, судно водного транспорта, железнодорожный подвижной состав. Объективную сторону образуют два следующих альтернативных действия в отношении предмета преступления. Первое – угон. Второе – захват. Преступление имеет формальный состав. Субъективная сторона – прямой умысел. При захвате судна или состава обязательно цель угона. Субъект общий. Признаками квалифицированного состава преступления часть 2 статьи 211 является его совершение а. группой лиц по предварительному сговору, б. с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, в. с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Признаками особо квалифицированного состава часть 3 статьи 211 являются угон или захват с целью угона а. совершенные организованной группой, б. повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия. 10. Массовые беспорядки. Статья 212 Уголовного кодекса. Объективную сторону преступления, предусмотренного частью 1 статьи 212, составляет организация массовых беспорядков, сопровождавшихся а. насилием, б. погромами, в. поджогами, г. уничтожением имущества, д. применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, е. оказанием вооруженного сопротивления представителю власти. Насилием не охватывается убийство, статья 101 Уголовного кодекса, или особо квалифицированные виды умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Части 3 и 4 статьи 111 Уголовного кодекса. Преступление имеет формальный состав. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект – организатор массовых беспорядков. Объективную сторону преступления, предусмотренного частью 2 статьи 212, составляет участие в массовых беспорядках. Преступление имеет формальный состав. Оно окончено с момента участия в совершении действий, указанных в части 1 статьи 212. Субъект преступления, предусмотренного частью 2 статьи 212, участник массовых беспорядков. Объективную сторону преступления, предусмотренного частью 3 статьи 212, образуют призывы к 1. Активному неподчинению законным требованиям представителей власти. 2. Массовым беспорядкам. 3. Насилию над гражданами. Преступление имеет формальный состав. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект – общий, вменяемое, достигшее 16 лет лицо. 11. Пиратство. Статья 227 Уголовного кодекса. Предмет преступления – имущество. Объективная сторона пиратства заключается в нападении, совершенном с применением насилия, либо с угрозой его применения. Место нападения – морское или речное судно, находящееся вне территориальных вод Российской Федерации, нейтральные воды. Преступление имеет формальный состав. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и целью завладения чужим имуществом. Субъект – общий. Квалифицирующим и особо квалифицирующими признаками являются: а. Пиратство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Часть 2 статьи 227. Б. Пиратство, организованной группой. Часть 3 статьи 227. В. Пиратство, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия. Часть 3 статьи 227. В последнем случае преступление имеет материальный состав и характеризуется двумя формами вины. Преступление против общественного порядка. Первое. Хулиганство. Статья 213 Уголовного кодекса. С объективной стороны хулиганство означает грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное, первое, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Второе. По мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Преступление имеет формальный состав. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект – вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Признаками квалифицированного состава преступления, часть 2 статьи 213, являются: первое. Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Второе. Хулиганство, связанное с сопротивлением а. представителю власти, б. иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка, в. лицу, пресекающему нарушение общественного порядка. Субъектом квалифицированного хулиганства является лицо, достигшее 14 лет. Второе. Вандализм. Статья 214 Уголовного кодекса. Предметом преступления – могут быть здания или иные сооружения, имущество на общественном транспорте или в иных общественных местах. Объективная сторона основного состава состоит в следующих действиях. Первое. Осквернение, зданий или иных сооружений. Второе – порча. Имущество на общественном транспорте или в иных общественных местах. Состав преступления – формальный. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект – вменяемое лицо, достигшее 14 лет. Квалифицированный состав, часть 2 статьи 214, образуют те же действия, совершенные А. группой лиц, Б. по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Преступление, заключающееся в нарушении правил безопасности при производстве различного рода работ. Первое. Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики. Статья 215 Уголовного кодекса. Дополнительный непосредственный объект – жизнь и здоровье человека. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 1 статьи 215, заключается в нарушении правил безопасности при размещении, проектировании, строительстве и эксплуатации объектов атомной энергетики. Вид состава – состав опасности. Преступление окончено с момента, когда указанное нарушение – могло повлечь смерть человека или радиоактивное заражение окружающей среды. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект – специальный. Лицо, на котором лежала обязанность соблюдения правил безопасности при размещении, проектировании, строительстве и эксплуатации объектов атомной энергетики. Преступления, предусмотренные частями 2 и 3 статьи 215, имеют материальный состав. Они окончены с момента причинения тяжкого вреда здоровью или смерти человека, либо радиоактивного заражения окружающей среды. Часть 2. Причинение по неосторожности смерти двух или более лиц. Часть 3. Субъективная сторона преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 215, характеризуется неосторожной формой вины. Второе. Прекращение или ограничение подачи электрической энергии, либо отключение от других источников жизнеобеспечения. Статья 215.1. Уголовного кодекса. Дополнительный непосредственный объект – жизнь и здоровье человека, собственность, природная среда и так далее. Объективная сторона заключается в совершении незаконных деяний. Первое. Прекращение или ограничение подачи потребителям электрической энергии. Либо второе. Отключение потребителей от других источников жизнеобеспечения. Вид состава – материальный. Преступление окончено с момента причинения крупного ущерба, сумма, превышающая 500 тысяч рублей, тяжкого вреда здоровью или иных тяжких последствий. Наступление смерти человека – образует квалифицированный состав преступления. Часть 2 статьи 215.1. Субъективная сторона – неосторожность. Субъект – специальный, должностное лицо или лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации. Третье. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Статья 215.2 Уголовного кодекса. Предметом преступления признаются объекты энергетики, электросвязи, жилищного и коммунального хозяйства, другие – объекты жизнеобеспечения. Объективная сторона заключается в совершении в отношении предмета преступления любого из следующих деяний. Первое – разрушение. Второе – повреждение. Третье – приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние. Вид состава – формальный, субъективная сторона – прямой умысел и корыстные или хулиганские побуждения. Субъект основного состава преступления – общий. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или лицом с использованием своего служебного положения, образуют квалифицированный состав преступления. Часть 2 статьи 215.2. Причинение смерти человеку образует особо квалифицированный состав преступления. Часть 3 статьи 215.2. Дополнительный непосредственный объект – жизнь человека. Субъективная сторона данного состава преступления характеризуется неосторожной виной. 4. Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов. Статья 215.3 Уголовного кодекса. Предмет преступления – нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, газопроводы. Технологические связанные с ними объекты, сооружения, средства связи, автоматики, сигнализации. Объективную сторону преступления образуют альтернативно следующие деяния в отношении предмета преступления. Первое – разрушение. Второе – повреждение. Третье – приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние. Преступление имеет формально материальный состав и считается оконченным, если указанные в законе деяния повлекли или могли повлечь нарушение нормальной работы нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов, а также технологически связанных с ними объектов, сооружений, средств связи, автоматики и сигнализации. С субъективной стороны преступление характеризуется прямым умыслом. Обязателен также мотив – корыстные или хулиганские побуждения. Квалифицированный состав преступления имеет место, если указанные в части 1 статьи 215.3 деяния совершены а. группой лиц по предварительному сговору, б. в отношении магистральных трубопроводов. Деяния, указанные в части 1 и части 2 статьи 215.3, повлекшие смерть человека или иные тяжкие последствия, образуют особо квалифицированный состав преступления. Часть 3 статьи 215.3. Обязательным признаком данного состава является форма вины по отношению к наступившим последствиям, неосторожность, преступление с двумя формами вины. 5. Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ. Статья 216 Уголовного кодекса. Дополнительный непосредственный объект – жизнь и здоровье человека, собственность, природная среда и так далее. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216, заключается в нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ. Вид состава – материальный. Преступление окончено в момент причинения тяжкого вреда здоровью человека или крупного ущерба на сумму, превышающую 500 тысяч рублей. Причинение смерти человека является признаком квалифицированного состава преступления. Часть 2 статьи 216. О причинении смерти двух или более лиц признаком особо квалифицированного состава. Часть 3 статьи 216. Субъективная сторона – неосторожность. Субъект специальный. Ответственность могут нести как лица, на которых возложена обязанность по выполнению правил и норм охраны труда, безопасности работ, так и другие работники, постоянная или временная деятельность которых связана с данным производством. 6. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. Статья 217 Уголовного кодекса. Дополнительным объектом основного состава преступления выступает собственность, а квалифицированного и особо квалифицированного – жизнь человека. Объективная сторона преступления, предусмотренного статьей 217, заключается в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах. Основной состав преступления, часть 1 статьи 217, может быть как составом опасности, так и материальным составом. Оно окончено, если нарушение указанных правил могло повлечь смерть человека, либо повлекло причинение крупного ущерба. Крупным ущербом признается ущерб, сумма которого превышает 500 тысяч рублей. Примечание к статье 216 Уголовного кодекса. Наступление смерти человека является признаком квалифицированного состава преступления, часть 2 статьи 217. А наступление смерти двух или более лиц признаком особо квалифицированного состава преступления, часть 3 статьи 217. Оба состава являются материальными. Обязательным признаком объективной стороны преступления, предусмотренного статьей 217, является причинная связь. Субъективная сторона характеризуется виной в форме неосторожности. Субъект специальный. Ответственность могут нести как лица, на которых возложена обязанность по выполнению правил и норм охраны труда, безопасности работ, так и другие работники, постоянная или временная деятельность которых связана с данным производством. 7. Нарушение правил пожарной безопасности. Статья 219 Уголовного кодекса. Объективная сторона – выражается в нарушении правил пожарной безопасности, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Состав материальный. Субъективная сторона – неосторожная вина. Субъект специальный – лицо, на котором лежала обязанность по соблюдению правил пожарной безопасности. Например, руководители предприятий и организаций всех форм собственности и уполномоченные ими лица, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ в силу действующих нормативно-правовых актов и инструкций непосредственно обязаны выполнять соответствующие правила либо обеспечивать их соблюдение на определенных участках работ. Собственники имущества, в том числе жилища, наниматели, арендаторы и так далее. Признаком квалифицированного состава, часть 2 статьи 219, является наступление по неосторожности смерти человека, а признаком особо квалифицированного состава, часть 3 статьи 219, наступление по неосторожности смерти двух или более лиц. Преступления, заключающиеся в нарушении правил обращения с общеопасными предметами. 1. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легко воспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. Статья 218 Уголовного кодекса. Дополнительный объект преступления – жизнь и здоровье. Предметом преступления признаются взрывчатые вещества, легко воспламеняющиеся вещества, пиротехнические изделия. Объективная сторона заключается в: первое, нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легко воспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. Второе, незаконной пересылки указанных веществ по почте или багажом. Состав преступления материальный. Обязательным признаком является наступление любого из указанных в законе последствий: причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека. К обязательным признакам относится также причинная связь. С субъективной стороны преступление характеризуется неосторожной формой вины. Субъект общий, в некоторых случаях может быть и специальным. Лицо, ответственное за нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования в отношении предмета преступления. Второе. Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами. Статья 220 Уголовного кодекса. Предмет преступления – ядерные материалы или радиоактивные вещества. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 1 статьи 220, предусматривает совершение незаконно в отношении ядерных материалов или радиоактивных веществ любого из следующих деяний. Первое. Приобретение. Второе. Хранение. Третье. Использование. Четвертое. Передача. Пятое. Разрушение. Вид состава формальный. Субъективная сторона – умысел, вид умысла – прямой. Субъект – общий. Дополнительный объект преступления, предусмотренного частью 2 статьи 220 – жизнь или здоровье человека, собственность и так далее. Обязательным признаком объективной стороны выступают общественно опасные последствия: причинение смерти человека или иных тяжких последствий, а также причинная связь между деянием и указанными последствиями. Установление тяжких последствий является вопросом факта. Вид состава преступления – материальный. Субъективная сторона – неосторожность. Субъект – общий. Причинение смерти двум или более лицам является признаком особо квалифицированного состава преступления. Часть 3 статьи 220. Дополнительный непосредственный объект – жизнь человека. Вид состава – материальный. Субъективная сторона преступления – неосторожность. Субъект – общий. Третье. Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ. Статья 221 Уголовного кодекса. Предмет преступления – ядерные материалы или радиоактивные вещества. Объективная сторона, часть 1 статьи 221, включает альтернативные действия. Первое – хищение. Второе – вымогательство. Вид состава формальный. Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Мотив может быть любым, в том числе корыстным. Субъект преступления общий, вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Квалифицированными, часть 2 статьи 221, являются хищение или вымогательства, совершенные. А. Группой лиц по предварительному сговору. Б. Лицом с использованием своего служебного положения. В. С применением насилия, неопасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. Рассматриваемое преступление имеет особо квалифицированный состав, часть 3 статьи 221, в случае совершения хищения или вымогательства ядерных материалов или радиоактивных веществ, а. организованной группой, б. с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. Четвертое. Незаконные приобретения, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Статья 222 Уголовного кодекса. Предметом преступления признаются оружие, основные части оружия, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства. Оружием признаются устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов. Федеральный закон от 13 декабря 1996 года, номер 150 ФЗ, об оружии. Оно бывает огнестрельным, холодным, метательным, пневматическим, газовым, сигнальным. В зависимости от цели использования соответствующими субъектами, а также по основным параметрам и характеристикам, оружие подразделяется на гражданское, служебное, боевое, ручное, стрелковое и холодное. Под основными частями огнестрельного оружия следует понимать ствол, затвор, барабан, рамку, ствольную коробку, ударно-спусковой и запирающие механизмы. К оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-бытового и производственного назначения, спортивные снаряды, конструктивно сходные с оружием. Огнестрельное оружие является предметом преступления, предусмотренного частями с 1 по 3 статьи 222, а газовое и холодное оружие, в том числе метательное оружие, предметом преступления, предусмотренного частью 4 статьи 222. Гражданское гладкоствольное оружие, его основные части и боеприпасы к нему, к предмету преступления, предусмотренного статьей 222, не относятся. Под боеприпасами следует понимать предметы вооружения, имитаемое снаряжение как отечественного, так и иностранного производства, предназначенные для поражения цели и содержащие разрывной, метательный, пиротехнический или вышибной заряды, либо их сочетание. К категории боеприпасов относятся артиллерийские снаряды и мины, военно-инженерные подрывные заряды и мины, ручные и реактивные противотанковые гранаты, боевые ракеты, авиабомбы и тому подобное, независимо от наличия или отсутствия у них средств для инициирования взрыва, предназначенные для поражения целей, а также все виды патронов к огнестрельному оружию, независимо от калибра, изготовленные промышленным или самодельным способом. Под взрывчатыми веществами следует понимать химические соединения или механические смеси веществ, способные к быстрому самораспространяющемуся химическому превращению, взрыву без доступа кислорода и воздуха. К ним относятся тротил, аммониты, пластиты, эластиты, порох, твердое ракетное топливо и тому подобное. Под взрывными устройствами следует понимать промышленные или самодельные изделия, функционально объединяющие взрывчатое вещество и приспособление для инициирования взрыва – залп, взрыватель, детонатор и тому подобное. Объективная сторона преступления, предусмотренного частями с 1 по 3 статьи 222, включает следующие незаконные деяния, альтернативно, в отношении предмета преступления. Первое. Приобретение. Второе. Передача. Третье. Сбыт. Четвертое. Хранение. Пятое. Перевозка. Шестое. Ношение. Под незаконным приобретением этих же предметов следует понимать их покупку, получение в дар или в уплату долга, в обмен на товары и вещи, присвоение найденного и тому подобное, а также незаконное временное завладение оружия в преступных либо иных целях, когда в действиях виновного не установлено признаков его хищения. Под незаконной передачей оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств следует понимать их незаконное предоставление лицам, у которых они находятся, посторонним лицам для временного использования или хранения. Под незаконным сбытом указанных предметов следует понимать их безвозвратное, в отличие от незаконной передачи, отчуждение в собственность иных лиц в результате совершения какой-либо противоправной сделки, возмездной или безвозмездной, то есть продажу, дарение, обмен и тому подобное. Под незаконным хранением огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств следует понимать сокрытие указанных предметов в помещениях, тайниках, а также в иных местах, обеспечивающих их сохранность. Под незаконной перевозкой этих же предметов следует понимать их перемещение на любом виде транспорта, но не непосредственно при обвиняемом. Под незаконным ношением огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств следует понимать нахождение их в одежде или непосредственно на теле обвиняемого, а равно переносу в сумке, портфеле и тому подобных предметах. Объективную сторону преступления, предусмотренного частью 4 статьи 222, образует только незаконный сбыт оружия. Состав преступления формальный. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект – общий. Признаками квалифицированного и особо квалифицированного составов являются совершение преступления в отношении огнестрельного оружия, соответственно, группой лиц по предварительному сговору, часть 2 статьи 222, и организованной группой, часть 3 статьи 222. От уголовной ответственности лицо освобождается при двух следующих условиях. Оно добровольно сдало оружие, и в его действиях нет иного состава преступления. Не может признаваться добровольной сдачей изъятия оружия при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию, Примечание к статье 222. Пятое. Незаконное изготовление оружия. Статья 223 Уголовного кодекса. Предмет преступления, предусмотренного частями с 1 по 3 статьи 223, огнестрельное оружие, комплектующие детали к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства. Объективную сторону преступления, предусмотренного частью 1 статьи 223, образуют: первое. Незаконное изготовление или ремонт огнестрельного оружия или комплектующих деталей к нему. Второе. Незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств. Под незаконным изготовлением огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, влекущим уголовную ответственность, следует понимать их создание без полученной в установленном порядке лицензии или восстановления утраченных поражающих свойств, а также переделку каких-либо предметов, например, ракетниц, газовых, пневматических, стартовых и строительно-монтажных пистолетов, предметов бытового назначения или спортивного инвентаря, в результате чего они приобретают свойства огнестрельного, газового или холодного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств. При квалификации последующих незаконных действий с изготовленным оружием, боеприпасами, необходимо исходить из тех тактико-технических характеристик, которыми стало реально обладать переделанное виновным оружие, а не те предметы, которые подверглись переделке. Совершение указанных действий группой лиц по предварительному сговору является признаком квалифицированного состава, часть 2 статьи 223, а их совершение организованной группой – признаком особо квалифицированного состава, часть 3 статьи 223. Преступление имеет формальный состав. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект – общий. Предметом преступления, предусмотренного частью 4 статьи 223, являются газовое оружие и холодное оружие, в том числе метательное оружие. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 4 статьи 223, характеризуется незаконным изготовлением газового или холодного оружия. Преступление имеет формальный состав. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект – общий. Шестое. Небрежное хранение огнестрельного оружия. Статья 224 Уголовного кодекса. Предмет преступления – огнестрельное оружие. Объективная сторона преступления выражается в небрежном хранении огнестрельного оружия, создавшем условия для его использования другим лицом. Преступление имеет материальный состав. Оно считается оконченным, если небрежное хранение повлекло тяжкие последствия. Субъективная сторона – неосторожность, небрежность. Субъект – специальный, лицо, законно владеющее огнестрельным оружием. Седьмое. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Статья 225 Уголовного кодекса. Предмет преступления, предусмотренного частью 1 статьи 225, огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства. С объективной стороны, преступление, предусмотренное частью 1 статьи 225, заключается в ненадлежащем исполнении обязанностей по охране огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств. Вид состава материальный. Преступление окончено, если ненадлежащее исполнение обязанностей повлекло любое из следующих последствий: хищение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, их уничтожение, наступление иных тяжких последствий. Установление иных тяжких последствий – вопрос факта. Субъективная сторона преступления – неосторожность. Субъект преступления, предусмотренного частью 1 статьей 225, специальный. Лицо, которому поручена охрана огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств. Предметом преступления, предусмотренного частью 2 статьи 225, являются оружие массового поражения, ядерное, химическое или иные его виды, материалы или оборудование, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения. Преступление, предусмотренное частью 2 статьи 225, может иметь как материальный состав, если наступили тяжкие последствия, так и состав опасности, если ненадлежащее исполнение обязанностей создало угрозу наступления тяжких последствий. Субъективная сторона – неосторожность. Субъект преступления, предусмотренного частью 2 статьи 225, специальный. Лицо, на которое возложены обязанности по охране оружия массового поражения, либо материалов или оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения. Восьмое. Хищение, либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Статья 226 Уголовного кодекса. Предметом преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226, признаются огнестрельное оружие, комплектующие детали к огнестрельному оружию, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства. Предметом преступления, предусмотренного частью 2 статьи 226, являются ядерное, химическое или другие виды оружия массового поражения, материалы или оборудование, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения. Объективная сторона включает два альтернативных действия в отношении предмета преступления. Первое – хищение. Второе – вымогательство. Преступление имеет формальный состав. Под оконченным хищением оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, следует понимать противоправное завладение ими любым способом, с намерением лица присвоить похищенное либо передать его другому лицу, а равно распорядиться им по своему усмотрению иным образом. Субъективная сторона – прямой умысел. Если лицо похитило непригодные к функциональному использованию огнестрельное оружие, комплектующие детали к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, заблуждаясь относительно их качества и полагая, что они исправны, содеянное следует квалифицировать как покушение на хищение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств. Субъект – вменяемое, достигшее 14 лет лицо. Образует квалифицированный состав часть 3 статьи 226 «Совершение хищения или вымогательства» а. группой лиц по предварительному сговору, б. лицом с использованием своего служебного положения, в. с применением насилия, неопасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. Предусмотренным статьей 226 квалифицирующим признаком хищением оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств лицом с использованием своего служебного положения, следует считать хищение их как лицом, которое наделено служебными полномочиями, связанными с оборотом оружия, в частности его использованием, производством, учетом, хранением, передачей, изъятием и так далее, так и лицом, которому они выданы персонально и на определенное время для выполнения специальных обязанностей – часовым, постовым милиционером, вахтером или инкассатором во время исполнения ими служебных обязанностей и тому подобное. Особо квалифицированными часть 4 статьи 226 являются хищение или вымогательство совершенные а. организованной группой, б. с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.